Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро, ей-богу пропадут черные усы, да и оселедец твой. Вот уже он два раза обматывается около уха. Не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоей макушей. Сказавший это, дал он ему легонькую рукой из тусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались».